Под стать обитателям были их жилища, душные, неуютные, развалюхи. Что держат здесь людей, удивлялся Урук, в могиле не хуже. Урук другое дело. Он пришел сюда в поисках воров. По городу летали слухи о недавних ограблениях. Два богатых семейства, издавна враждовавших, по всем забытой причине, наняли грабителей, чтобы отомстить друг другу. Их агенты хорошо знали, где и что следует украсть, знали, где нанять нужных людей, но Уруку были нужны подробности. Солнце ползло к зениту, жара становилась нестерпимой. Урук и собака в пути с восхода солнца, жажда уж дает о себе знать. Надо было найти воду или тень. Они шагали наугад, поглядывая по сторонам, но Урук так и не смог обнаружить ничего интересного. Ну вот они наткнулись на какую-то маленькую харчевню. Три стены, навес в глубине неуклюжий стол, вокруг которого расположились лихого вида посетители. Они тянут из кувшина что-то и глазеют на улицу. Если мимо проходит женщина, даже старая или на сносях, группа принимается улюлюкать, чмокать губами, раздаются громкие хлопки грубых ладоней поляшкам разной степени упитанности. Еще четверо расположились ближе к улице вокруг опрокинутого ящика. Во что-то играют. Перед ними шесть горок черепков, по одной перед каждым из игроков и две в стороне. Урук направился к игрокам, но тут его схватил кто-то за руку. Женщина, гадалка. Как у всех гадалок в канпурами, глаза прикрыты вуалью, а тело тонким полупрозрачным платьем без рукавов. Повыше локтя медный браслет. «Отстань!» — буркнул Урук. Она сняла ладонь с его запястья. «Страшные тучи сгустились над тобой», — прошептала она еле слышно. «Боги гневаются на тебя». Урук огляделся. У стены сидит старик. С нижней губы его тонкой вязкой нитью сочится слюна. Возле старика отчаянно скребет бока голый малыш. «А на кого они не гневаются?» — усмехнулся Урук. «Да, жизнь полна несправедливости», — согласилась гадалка. «Но у других есть друзья, семьи, крыша над головой», — она показала на женщину, шагавшую по улице с двумя детьми. «А у тебя нет и этого». Урук направился прочь, не проронив ни слова. Гадалка не отставала. «Я отвечу на любой твой вопрос». «Любой». Из-под вуали выпала черная прядь. Гадалка смахнула волосы с глаз. Руки непривычно чисты для этой местности. «Меня интересуют воры». Урук заметил, что игроки оторвались от своего занятия и прислушиваются к беседе. «Зачем это тебе?» — спросила гадалка, чуть склонив голову к плечу. «Дурные предзнаменования окружают тебя, но не все еще потеряно. Можно повлиять на судьбу». Урук не собирался обсуждать судьбу. Предзнаменования и злой рок ни с кем, тем более с какой-то трущобной гадалкой. «Я ищу воров», — повторил он, подчеркивая каждое слово. «Спросить этих?» — он кивнул на таверну. «Им ничего не известно». «Тогда где и кого спросить?» Она вытянула ладонь. «Я расскажу тебе не меньше, чем любой другой. Но время — металл». Металл у рук имелся. Немного. Несколько серебряных пластинок. Он украл их вместе с горстью меди у хлеботорговца еще в день прихода в Канпуру. Медь уж почти всю истратил, да и серебро подходило к концу. Урук вынул кошелек из мешка и пошарил в нем. Пес тем временем обнюхивал сандалии на ногах гадалки. Тоже большая редкость в этих краях. Урук уронил в ладонь гадалки крохотную медяшку, чуть больше ячменного зерна. «Вот и хорошо».